Часть 3. Размышления. Глава 8. Первое размышление. Настоящие перемены. Дело не в том, что у некоторых людей есть сила воли, а у других ее нет. Дело в том, что одни люди готовы меняться, а другие нет. Джеймс Гордон. Эксперимент, который провели Эллен Лэнгер и ее учительница Лоралин Томпсон, помог мне понять, почему мне и другим людям так трудно перейти от перфекционизма к оптимализму. В списке, представленном участникам исследования, приводились такие нежелательные качества, как упрямство, излишняя доверчивость и непреклонность. Потом респондентам задали вопрос, от каких привычек они пытались отказаться и каких результатов добились. Позже их попросили оценить, насколько важны такие качества, как постоянство, преданность и серьезность. Сначала участники не понимали, что качества из второго списка часто рассматриваются как положительные эквиваленты качества из первого. Стойкость может восприниматься как положительный вариант упрямства, преданность – как положительная сторона излишней доверчивости. Лэнгер обнаружила, что те, кто ценит определенные положительные качества, с трудом могли отказаться от его отрицательного эквивалента. Например, ценители постоянства, сталкиваясь с трудностями, становились менее упрямыми, потому что в глубине души подсознательно они боялись, что станут менее стойкими. Аналогичным образом, люди не могли унять чрезмерное чувство вины, поскольку не хотели лишиться своей чувствительности. Их продолжало беспокоить количество проблем, которые надо было решать, поскольку они боялись, что успокоенность будет означать безответственность с их стороны. Дотошные искатели ошибок оставались таковыми, поскольку опасались, что обретенный успех оторвет их от реальности. Как пишет Лэнгер, причина, из-за которой людям нелегко изменить свое поведение, неважно, насколько упорно они пытались это сделать, состоит в том, что на самом деле они называют свое поведение другим именем. Разминка. Какие качества или привычки вы пытались изменить, но безуспешно? Есть ли у этих качеств позитивные аналоги, которые вы цените и не хотите терять? Одна из причин, по которой трудно преодолеть перфекционизм, заключается в том, что мы ассоциируем его с определенными позитивными качествами. Когда людей на собеседовании просят назвать свою личную слабость, то большинство из них называют перфекционизм. Обычно он воспринимается ими как качество, которое позволяет убедиться, что дела выполнены хорошо, не упущена ни одна мелочь. Их признание в перфекционизме представляет собой демонстрацию силы и подразумевает следующее. Я добросовестный, организованный, трудолюбивый, и мне можно доверять. Почему мне было так трудно отказаться от перфекционизма, даже несмотря на уверенность в том, что он причина моих несчастий? Потому что, относясь к нему как к проблеме, я тем не менее ассоциировал его со скрупулезностью и целеустремленностью. И поскольку мне не хотелось быть медлительным и ленивым, я сознательно или бессознательно предпочитал оставаться перфекционистом, несмотря на высокую цену, которую приходилось за это платить. Чтобы меняться, нам надо понимать, что означают перемены, от чего мы хотим избавиться и что сохранить. Исследователь Дина Нир пишет о важности размеживания. Процесса, в котором определенные качества разделяются на два или более четких и однозначно определенных аспекта. Для осуществления перемен необходим ряд качеств, связанных с перфекционизмом. Их надо уметь выделить, чтобы понять, что мы хотим, а что не хотим сохранить. Для этого необходимо приступить к поиску ответов на вопросы, которые предлагает Нир. Что для меня означает перфекционизм? Что он дает мне? Какими аспектами перфекционизма я горжусь? Какую цену он обходится мне и другим, когда они имеют дело со мной? Какие элементы перфекционизма мне хотелось бы сохранить, а от каких отказаться? Что касается моего случая, то наряду с желанием избавиться от страха перед неудачей и отторжением отрицательных эмоций, которые психологи ассоциируют с негативным, дезадаптивным перфекционизмом, я хотел сохранить свою напористость и амбициозность, которые меня ассоциировали с оптимализмом. Определив те области, которые мне хотелось изменить, и те, где мне не хотелось ничего менять, я, возможно, стал более компромиссным, бескомпромиссным и, следовательно, более готовым к переменам. После того, как мы выделяем некие качества, перед нами встает вопрос, меняться нам или нет. При положительном ответе мы выясняем, что именно хотим изменить. По сути, способ, который предлагается в исследовании Лэнгер, независимо от того, применяется ли он в случае с перфекционизмом, упрямством, выискиванием ошибок или прочими привычками и манерой поведения, это сдвиг от максималистского подхода в сторону более детального, реалистичного анализа. Упражнение. Расколотый перфекционизм. Перечислите некоторые качества или ситуации, которые вам хотелось бы изменить, но сейчас не удается. Например, излишняя тревожность, перфекционизм или чрезмерная загруженность. Перечислите некоторые позитивные качества, которые ассоциируются с ними. Например, человек, который слишком много беспокоится, вызывает ассоциацию с такими позитивными качествами, как забота о других, развитое чувство ответственности, увлеченность и доверие многих дел до конца. Разъясните в письменном виде, что вам хочется изменить, а что хотелось бы оставить. Конец главы 8.